Как сладко дремлет сад темно-зеленый, объятый негой ночи голубой, сквозь яблони цветами убеленной, как сладко светит месяц золотой. Таинственно, как в первый день создания, в бездонном небе звездный сон горит. Музыки дальней слышны восклицанья, соседний ключ слышнее говорит. На мир дневной спустилась завеса, изнемогло движение, труд уснул. Над спящим градом, как в вершинах леса, проснулся чудный еженочный гул. Откуда он, сей гул непостижимый, или смертных дум, освобожденных сном, мир бестелесный, слышный, но незримый, теперь роится в хаосе ночном? 1836 год.